378. Урусвати знает, что закон кармы предполагает существование того, над кем он являет свое действие. Многие предпочли бы полное уничтожение, нежели принятие спирали кармы. Поэтому сложена старинная поговорка: «Карма — палач, который бережет свою жертву». Так люди хотели сказать, что карма как бы оберегает особых преступников от уничтожения. Действительно, можно иногда заметить, что явные злодеи все же существуют, хотя по человечеству они должны были быть совершенно уничтожены. Но можно ли прилагать человеческие меры там, где действует закон несказуемой справедливости? Нередко злодеи впадают в длительные заболевания или пользуются здоровьем, но зато подвергаются психическим ужасам. Не будем думать, что злодеяние можно оправдать как следствие психического расстройства. Посмотрим глубже и найдем причины, действующие на расстоянии многих веков. Такие наблюдения могут дать понятие об основах кармы. Мудрые не страшатся этого закона. Вообще все человечество разделяется на два вида — страшащихся и спокойно принимающих следствие кармы. И избегайте таких страшащихся. Может быть, уверенными, что они чуют шаги кармы. Может быть, они не знают уже происхождения следствия, но в глубине чаши шевелится давно забытая ехидна. Подумайте, насколько разделяются люди и по вопросу о перевоплощении. Одни могут принять всю справедливость этого закона, но для других он является чудовищным. Такие люди тоже смутно припоминают свое прежнее существование, они имеют основание пугаться своих деяний. Так можно наблюдать деление человечества. Мыслитель уговаривал учеников не бояться закона кармы. Он говорил: «Охотник вступает в лес полный надежд, иначе лов будет неудачен».